Щербатов настаивал на безденежное освобождение пленных с обеих сторон. Хан отвечал: «Которые пленники у князей и у Мурс, тех мне взять нельзя. У меня ни одного пленника нет. А если б были, то я бы за них брату моему никак не постоял. В крымском юрте не ведется, чтоб царю отнимать пленных у князей и Мурс. Они тем живут. А у которых татар, братья и племя в плену у вашего государя, тех они окупают и меняют сами, а мне до них дела нет». Любопытно донесение Щербатова о том, как он разузнавал о нужных ему вестях. «У нас, — писал он, — полоняники старые прикормлены для твоего государева дела. А раз при Колгии с ханом, например, Щербатов узнал от старого русского пленника Сеньки Иванова, который жил в мельниках у одного Мурзы. Щербатов доносил также о том, как хан и царевич Колга угощались на его счет. Однажды Колга ехал от хана мимо посольских станов и заслал к Щербатову татарина, велел ему сказать, чтоб он выслал к нему на поле вина, меду и чего-нибудь поесть. Щербатов послал вина, меду, коврижек, черных хлебцев и постил. Также угощал он и самого хана. В Москве при переговорах с крымским послом встретилось также затруднение. Посол требовал возвращения Пашая Мурзы, который выехал с Мурат-Гиреем в нужде, казачеством, как он выражался, и по смерти Мурат-Гирея вступил в службу московскую. Государь дал ему на волю. Хочет, едет в Крым, хочет, остается в Москве. Посол просил свидания с Пашаем и говорил ему, чтоб ехал в Крым к хану и к отцу своему. Пашай отвечал, что ему от царского жалования в Крым не ехать. Здесь он пожалован великим государевым жалованием, вотчинами и поместьями большими, селами и деньгами, чего всему родству его в Крыме у хана не видать. И пожаловал его государь, велел за него дать царевну, дочь Кайбулину. Тогда крымские послы и гонцы начали говорить с сердцем, что он глупит, говорит не гораздо. А дьяку Андрею Щелкалову говорили: только государь пожалует, велит его отдать, и они его возьмут силою и к хану в Крым отведут, связавши. Дьяк отвечал: если он ехать сам не хочет, то государю в неволю его не отдавать, а сердиться вам и в брань говорить о том непригоже. Один из крымских гонцов сказал на это: только государь не велит отдать Пашая Мурзу, что за этим все доброе дело порушится. Дьяк отвечал: такие непригожие речи и раздорные слова к доброму делу непригодны. Великому государю нашему не только что хана, и никого не страшно. Только хану за такие невеликие дела раскидывать, то государю его дружба не под нужду. Надобно хану о том стараться, чтоб государь наш захотел быть с ним в дружбе и любви. Посол окончил дело, сказавши: так промолвилось сердце, а хан за такие невеликие дела с государем не раскинет, будет в дружбе и в любви вовеки. Дела крымские, номер 16-21. Летопись о мятеже, страница 27. Разрядная книга в Синбирском сборнике, год 1591.